Заснуть не удалось. Судя по звукам, несущимся из кубрика, пираты только что закончили ужинать. Минут 10 назад они перестали стучать ложками по деревянным мискам и теперь спорили о русалках. Вечная тема для мужиков, болтающихся в море несколько месяцев подряд. Сами посудите, о чем еще говорить. Вот именно. О еде, выпивке и женщинах. Почему именно ужин, а не обед или завтрак? Как уже говорил, над дверью небольшая щель, а в потолке трюма имеется световой люк. Тусклый и маленький, но представление о времени суток у меня есть. Да и завтракают эти бродяги в сухомятку. По утрам не слышно стука ложек. Видимо, грызут сухари с солониной, запивая травяным взваром. Нет, это все-таки не галера. Наверное, я плохо понял этого южанина. Они говорят нараспев, да так, что слова сливаются. Да и я не силен в морском деле. Весь мой опыт – угробленный корабль капитана Крея да каботажный переход на Драккаре, когда мы устроили в Мэше небольшую заварушку. Судя по голосам, матросов не больше 10 человек. Ну и что это может быть за корыто? А черт его знает. В Сьорра я видел корабли из Баргаса, похожие на средневековые корабли датчан, которые рассматривал в музеях нашего мира. Вскоре после ужина пришел боцман, но не один, а с компанией. За его спиной стояли два дюжих матроса, вооруженных тяжелыми тесаками. Он бросил мне небольшой черный мешок из крашеной шерсти и приказал: «Надень на голову». «Зачем?» «Не переживай, не повесим. Капитану скучно, и он решил на тебя посмотреть». «Разве что скучно?» «Шевелись», — буркнул здоровяк. «Некогда мне лясы точить». Делать нечего, пришлось подчиниться. Когда надел мешок, меня оттолкнули в сторону, и в каюту протиснулся один из матросов. Он долго гремел цепью и, наконец, снял замок. Потом меня выволокли из каморки, подхватили под руки и потащили наверх. Даже сквозь мешок почувствовал свежий морской воздух. По грязному телу прошелся свежий ветер, и неожиданно стало так легко, что я даже улыбнулся. Да, если что, умирать надо с улыбкой. И тогда боги улыбнутся в ответ и пошлют легкую смерть. В образе красивой девушки. Так говорят у нас, на севере. Меня провели по палубе и толкнули в узкую и низкую дверь. Три ступеньки вниз. Сдернули мешок, и я прищурился от света. Пусть несколько подсвечников и не заменят дневного света, но после многодневной темноты они ярче, чем солнце. Судя по карте, разложенной на столе, бутылкам вина в особой подставке и сундуку, украшенному изящной резьбой, капитанская каюта. Вещи все дорогие. Слишком дорогие, чтобы держать их на корабле. Ничего не поделаешь. Любят южане все блестящее. Что в нашем мире, что в этом. «Дарре!» – кивнул я. Шкипер, не переставая жевать, несколько секунд внимательно меня разглядывал, а потом молча кивнул на стул. Мол, присаживайся, мил человек. Гостем будешь. Звякнув длинной цепью, я устроился на неудобном стуле и осмотрелся. Возникло стойкое чувство дежавю. Когда присмотрелся к шкиперу, понял, с чем оно связано. Помните старика-горбуна из фильма «Место встречи изменить нельзя» в исполнении Армена Джигарханяна? Вот именно. Одно лицо с пиратским капитаном. Только одеждой и отличались. Серый камзол, невысокие рыжие сапоги из промасленной кожи, да широкие штаны на выпуск. Но лицо... Того и гляди, покосится, да и спросит, а не засланный ли я стукачок? Вот уж бывает совпадение. Расскажи кому, не поверят. Рядом в двух шагах замерли боцман с одним из матросов. Смотрели настороженно, руки держали на поясе рядом с тесаками. А ведь совсем не похожи эти парни на пиратов. На вольных бродяг я еще в Вальткаме насмотрелся. Разве что там северяне были. А эти, судя по всему, южане. «Ну и чего тебе надобно, старик?» – поинтересовался я. Несколько минут капитан рассматривал мою скромную персону. Молча. Цепкий у него взгляд. Мужик, видать, опытный. И такому, чтобы ложь почувствовать, гномы без надобности. Потом отложил в сторону нож, достал из кармана трубку и неторопливо закурил. Выпустил клуб ароматного дыма и процедил. «Рассказывай, чем ты Шаросу не угодил?» «Вот оно что!» – пробурчал я. «Слава богам! Наконец-то выяснили! А то сижу и думаю, кто ж меня пристроил в этот гадюшник?» «Теперь ты узнал!» – кивнул он. «И что? Тебе стало легче?» «Есть немного. Думал, что так и умру в неведении». «А умирать что, не боишься?» «Все мы смертны», – пожал плечами я. «Кто раньше, кто позже». «Вина хочешь?» «Если без отравы, то да, выпью, пожалуй». «Закусишь?» «Отчего ж не перекусить? Жрать хлеб уже порядком надоело, а другой пищи от твоих головорезов не дождешься». Капитан кивнул, и его подручный накидал в деревянную миску еды со стола. Плеснул в кружку вина и поставил передо мной. «Нет, не на стол. Подвинул еще один стул». «Хм, ну и на том спасибо». Несколько минут я сосредоточенно жевал. Меню не бог весть какое, но после сухарей и это в радость. Солонина, соленья и даже сушеные фрукты. То ли курага, то ли еще что-то. Вино, судя по вкусу, с юга. Конечно, это вам не меню в баре «Улитка», но жрать можно. Особенно, если живот подводит от голода. «Поел?» «Да». «Хорошо», — кивнул он. «А теперь рассказывай». «О чем?» «Чем ты так Шаросу насолил, что он столько денег отвалил за твою персону?» «Много отсыпал?» «Все мои». «Интересно. Наверное, много, если ты из-за одного пленника пустым бортом ползешь». «Отчего так решил? Видел?» — спросил он и недовольно покосился на боцмана. Тот даже головой замотал, мол, не мог я ничего увидеть с мешком на голове. «В трюме рядом с моей каютой вдоль стен развешаны цепи», — пояснил я. «Не видел, но они вечно звякают и не дают мне спать. Людей, кроме твоих матросов, не слышно. А это значит, корабль идет пустой. Если пустой, то получается, что за меня одного заплатили более чем достаточно. Ты ведь невольников на юга возишь. Да и каморка, где задницу осиживаю, предназначена для особого товара. Думаю, что ты в ней женщин держишь. Отдельно от всех пленников, чтобы они тебе товар не подпортили. Или я не прав?» «Ты не глуп, северянин», — повторил старик и прищурился. «К чему спрашиваю?» — хмыкнул я. «Умные люди всегда договориться могут». «Извини, парень, но ты не похож на богача», — старик развел руки в стороны. «Оружие от хорошего оружейника. Да и одежда на тебе приличная, тут я не спорю». «Приличная? Ну уж больно простая. Ни дорогого сукна, ни золотых украшений на тебе не нашли. Два аркнора, да и те зря сняли. Рассыпались они в труху. Парни у меня в магии не сильны. Не разглядели сразу, что кольцо и шпоры гномии работы. Ну да ладно, не обеднели. Кто ты? Наемник или телохранитель у богатого купца? А сам-то как думаешь?» «Думаю, что наемник», — неторопливо рассуждал капитан, попыхивая трубкой. «Взгляд у тебя волчий. Телохранители, они поспокойнее будут. Если и глянут, то без особой злобы. Плеснут взглядом, да и ладно. А у тебя он злой, кровью напоенный». «Будем считать, что угадал. Я много вашего брата повидал. И на севере, и на юге. Что у тебя за дела с Шаросом?» «Не знаю», — ответил я и покачал головой. «Никогда не видел этого человека». «Врешь, конечно, но дело твое. Тебе жить. Скажу честно, я повидал много невольников, и все вы одинаковые. Поначалу зубы скалите, а потом сапоги лижете. Разницы нет. Товар, он и есть товар. Но понимаешь, северянин, подход разный бывает. Людишек, как известно, возить можно по-всякому. Вот подвешу тебя птичкой на рею и запоешь, как соловей. Прости, капитан, но моих песен ты не дождешься. Ну, гляди. Скучно просто. Вот думал, позову интересного человека, поговорим, может, чего нового расскажет. Мало ли, вдруг в жизни пригодится. Нечего мне рассказывать, сказал я и пожал плечами. А цену, которую тебе Шарес за меня заплатил, перебить могу, ты уж поверь. Даже так? Он удивленно дернул бровью. Да. Извини, приятель. Старик вытащил изо рта трубку и покачал головой. У нас так дела не делаются. За тебя заплатили, и я обязан выполнить условия фрахта. Так что не получится у нас с тобой разговора. Может, парень ты и неплохой, но условия надо выполнять. Во что бы то ни стало. Так-то. И куда ты меня везешь? В Архес. Там тебя встретят и отправят на юг вместе с другими невольниками. Ты хочешь сказать, что меня отправят как раба? Ну а как иначе, удивился капитан. Правда, не совсем обычного, дорогого раба. Но ты, парень, особо не радуйся. Я уже двух таких отправлял. Горючими слезами рыдали, когда узнали, куда везу. Что так? Тебя не просто в рабство отправляют, а в наказание. Да и продали никуда попало. А в самые южные земли, подчеркнул он и даже указательный палец поднял. Плохие там места, гиблые. И что? Шарес был так глуп, что выбросил кучу денег? Ради того, чтобы меня отправили куда-то на юг? Убить было не проще? Ох, не скажи, парень, улыбнулся капитан и повторил. Не скажи. Убить, оно, конечно, проще. Но, видимо, ты Шаресу очень много крови подпортил, раз так о тебе позаботился. Юг Вархеса — это особое наказание. Там что, у баб сладкие места с зубами? Нет, врать не буду. Таких щупать не доводилось. Юг Вархеса — это... Это месть. И она дорогого стоит. Видимо, Шаресу будет приятно знать, что ты гниешь заживо и проклинаешь тот день, когда был зачат. На этот Шарес не боится, что я вернусь и голову ему отрежу. Медленно. Ты что, никогда не покидал Аспиранор? Не доводилось. Заметно, кивнул старик. Говор у тебя северный. Он такой грубый, что без ножа и не поймешь, о чем вы там лопочете. Ты откуда родом? Из Брайонда? С берегов залива Зунагер. Понятно. Так вот, парень, что я скажу о юге Вархеса. Возврата оттуда нет. Разве что боги смилостивятся и отпустят душу на северные просторы. Но тело все равно останется на юге. Уразумел? Разговор продолжался почти час. Я пользовался случаем набить брюхо, жевал мясо, пил вино и чуть не сломал зуб о твердый как камень сухарь. Шкипер, в свою очередь, хмыкал, пускал клубы дыма и сверлил меня взглядом. Так ничего и не добившись, он завел разговор о торговых делах в Сьорра. Мол, после снятия блокады купцы так и прут в город. Я согласился, что торговля процветает, и, судя по всему, торговый бум еще не скоро закончится. Прошлись по ценам. Он высказал свои прогнозы, а я свои. Судя по его блеснувшим глазам, он уже был убежден, что служу у какого-нибудь купца, поэтому так хорошо разбираюсь в ценах на южном побережье Аспиранора. Я не стал расстраивать капитана. Зачем? Рассказать ему про орден? Увольте, но не вижу в этом признании смысла. Если он такой щепетильный в деловых вопросах, то хоть орден, хоть сам король Геральт III, даже не сомневаюсь, что попадись фрахт на королевскую персону, он и его выполнит со всем усердием и даже некоторым фанатизмом. Такие, как этот пиратский шкипер, просто неоценимые партнеры, но, увы, очень опасные враги. Они вцепляются в свою жертву намертво, как бульдоги, и загрызают до смерти. В общем, поговорили, прошлись по новостям Южного побережья и раскланялись. Не будь на мне кандалов, то не допрос это, раздери меня, дьявол, а дружеские посиделки в кают-компании.